после чего он поехал в ЦК партии и оставил письмо у секретаря Демичева. «Петр Нилыч через несколько минут освободится. Может, вы хотите с ним поговорить?» «Нет, вы только передайте письмо». «Чтобы доехать от здания ЦК до нашего дома, нужно не более 15 минут. Тем не менее, когда Слава вошел в квартиру, я уже разговаривала с позвонившим мне замминистра культуры Кухарским. «Галина Павловна, мне нужно поговорить со Славой. Он только что вошел, пожалуйста». Слава, бледный, измученный, взял трубку. «Я вас слушаю». «Нет, я не приду к вам. Мне все надоело. Мне не о чем с вами говорить». Тот попросил к телефону меня. «Галина Павловна, я вас очень прошу прийти вместе со Славой сейчас в Министерство культуры». «Я не пойду. У меня завтра утром генеральная репетиция игрока. Я не желаю больше дергать себе нервы бесполезными разговорами». «Я это знаю, но дело очень серьезное. Катерины Алексеевны сейчас нет, и мне поручено говорить с вами обоими». По его необычно просительному тону я поняла, что началось. «Это что, о нашем заявлении, что ли?» «Да». «Хорошо, сейчас мы у вас будем». Нас поразило, с какой быстротой заработала государственная машина. Расчет наш оказался правильным. Кинулись Демичев и Абрасимов в перегонки докладывать в самые высокие инстанции. С момента подачи заявления прошло немногим более получаса, а мы уже сидели в кабинете Кухарского. Кроме него здесь же был и второй заместитель министра Попов. В разговоре он участия не принимал, только был свидетелем. «Здравствуйте. К сожалению, Екатерины Алексеевны сейчас нет, она уехала, и мы нигде не можем ее найти. Я же думаю, что Катя к этому часу уже была готова, пьяная, и ее в таком виде не рискнули выпустить на арену. Расскажите нам, пожалуйста, подробно все, что произошло». «Чего рассказывать-то?» – удивился Слава. «Вам же все известно». «Мы должны доложить в ЦК, поэтому важно, чтобы вы сами объяснили, что явилось причиной вашего заявления». «Это объясню вам я. Несколько лет открытых издевательств и всяческие унижения Ростроповича, отмена его концертов, отсутствие работы для него по его рангу выдающегося музыканта. Так что же вы к нам не обращались?» «Не обращался? Да я лично Брежневу несколько телеграмм и писем послал, прося спасти мне жизнь. Не обращался? Меня никто ни разу не удостоил ответом». «Вы запретили ему все заграничные поездки, гноите его в провинциальной глуши и хладнокровно ждете, чтобы этот блестящий артист превратился в ничтожество? К сожалению, он терпел бы ваши выходки еще долго, но в хулиганской истории с записью Тоски вы нарвались на меня, а уж я терпеть не намерена. Характер у меня не тот». «А что, собственно, произошло с Тоской?» «Ничего особенного, просто нас выгнали из студии, а Пахомов, это Мурло, в лицо Ростроповичу сказал, что в нашем искусстве не нуждаются. Только и всего. Вы же понимаете, что если он посмел так говорить насчет артистов самого высокого положения в стране, то получил на это право от правительства. Именно так я принимаю нанесенное нам оскорбление, и разговаривать по этому поводу я ни с кем больше не желаю. И второй раз оскорбить меня не удастся. Я сейчас распоряжусь найти этого идиота Пахомова. За такие дела мы ему так врежем. Да не ищите вы его и не сваливайте все на очередного идиота. Мне ведь не нужно вам объяснять, что отменить запись, разрешенную лично секретарем ЦК Демичевым, мог только он сам или тот, кто стоит над ним. Далеко искать не нужно». «Ну хорошо, с этим мы разберемся. Но скажите, Мстислав Леопольдович, вы же работали?» «Да, я работал в провинции, но в Большом театре я уже несколько лет не дирижировал. В Москве и Ленинграде много раз срывали мои концерты, а в последнее время просто запретили давать мне зал и столичные оркестры». И тут Кухарский выдал, видимо, уже давно заготовленный козырь. «Вот вы жалуетесь, что не играете с лучшими оркестрами. Да, жалуюсь.